Повиснув в воде, Эртро и Бельтран направили свои рефлекторы на Диди, как положено. Один поближе к объекту съемки, другой повыше и подальше, для общего освещения. Я нажал спуск. Последовало мгновенное извержение красок. Столь кратковременное, что мы не успели ничего разобрать. И только лежали, совершенно ослепленные в темноте, ожидая, когда прекратится свистопляска цветов на сетчатках наших глаз. Немало времени ушло на то, чтобы оправиться от этой страшной вспышки. Диди переменил место, и мы приготовились к съемке нового кадра. Однако на этот раз лампы отказали. Пришлось возвращаться на поверхность. Там установили, что лампы целы. Они благополучно перенесли давление около 5 атмосфер, но гореть они по-прежнему не хотели. Уже в лаборатории мы нашли, что вода просочилась в цоколе ламп. Единственной возможностью спасти наш замысел был переход на водонепроницаемые рефлекторы. Конечно, мы с самого начала подумывали об этом, но потом решили обойтись без них, чтобы не усложнять конструкцию и не терять времени. Голые лампочки выдерживали давление успешно, но раз мы упрятывали их под стекло рефлекторов, возникала необходимость предохранять это стекло за счет внутреннего давления воздуха. Жерардо изготовил из толстого металла два рефлектора с окошками из 2-сантиметрового стекла и вделанными микроаквалангами. 2 месяца провели мы в холодной весенней воде, снимая морскую фауну и флору. Побывали и на затонувших судах, для того чтобы собрать сведения о покрывавших их организмах. Зная время гибели судна, ученые могут составить себе представление о скорости прироста органического слоя, чего нельзя сделать, если имеешь дело с рифами и скалами, хотя покров на них и достигает порой 2 метров. Температура воды была плюс 11 градусов. Наши пальцы, а отчасти и мыслительные способности, немели. Так Эрта забыл однажды включить клапан, пропускающий в рефлектор сжатый воздух. Только он стал приспосабливать свой светильник на глубине с давлением в 4 атмосферы, как стекло лопнуло с оглушительным звоном. Сначала Эрта отбросила к скале, потом стремительно повлекло вниз, словно он оступился в яму. Уравновешенный воздухом, рефлектор ничего не весил. Теперь же его вес сразу достиг 16 килограммов. Провод оборвался, и Эрта с головокружительной быстротой пошел ко дну. Мы ринулись следом. Эрта тщетно силился оторвать от дна тяжелый светильник, который обошелся нам в $1500. Подоспевший Дюма повернул рефлектор отверстием вниз, затем лег около него на грунт и направил внутрь рефлектора пузырьки выдыхаемого воздуха. Скоро этот своеобразный водолазный колокол наполнился воздухом и легко всплыл на поверхность. 3 раза повторялся с нами тот же самый инцидент, и это в такой холодной воде. Желая пополнить свои знания об освещенности моря, я решил попробовать нырнуть ночью. Если ныряльщик без скафандра скажет мне, что не испытывал никакого страха перед ночным погружением, я ему не поверю. Есть водолазы, которые с одинаковым успехом могут работать и днем, и ночью, потому что привыкли к почти полной темноте в мутной воде гаваней и рек. Но я скажу прямо, чувствовал себя не очень-то бодро. Я выбрал хорошо знакомое мне место с каменистым дном на глубине 8 метров. Была ясная безлунная летняя ночь с яркими звездами. Миллиарды светящихся морских организмов перемигивались с небесными огоньками. А когда я окунул маску в воду, ноктилюки засветились еще ярче, мерцая, словно светлячки. Оказавшись под своей лодкой, я увидел над собой переливавшийся серебром свод. Я медленно погрузился в подводный млечный путь. Но вот я очутился на дне, с лежавшими на нем уродливыми глыбами, и очарование рассеялось. Кругом на недалеком расстоянии проступали смутные очертания скал. Мое воображение пыталось проникнуть в окружающую тьму. В невидимые расщелины, где плыли, извиваясь, кровожадные ночные охотники, угри и мурены, в поисках добычи. Разыгравшаяся фантазия побудила меня поспешно зажечь электрический фонарь. Ослепительный конус света пронизал воду, заставив померкнуть все огоньки на своем пути. На скале загорелся круг кремового цвета. Зато все, что было за пределами луча, окуталось еще более густым мраком. Я уже не видел скал кругом. Мне казалось, что меня со всех сторон подстерегают чудовища. Я завертелся юлой, светя фонарем во все стороны. Кончилось тем, что я совершенно растерялся и утратил ориентировку. Собравшись с духом, я снова выключил фонарь. В полной темноте я осторожно поплыл над камнями, то и дело оглядываясь назад. Глаза привыкли к мраку, и мне снова стали чудиться всякие страсти. Вот шевельнулась какая-то тень. Взмутила светящиеся облачка и унеслась, словно комета. Какая-нибудь удивленная рыба, разбуженная моим вторжением. За ней последовали другие. Понемногу я совладал со своими страхами и оказался даже в состоянии порадоваться тому, что это не тропическое море с его изобилием акул. Под конец я чувствовал себя совсем хорошо. Кажется, никаких ценных наблюдений это погружение не дало. В другой раз я нырял при полной луне. Белый цвет причудливо мерцал на подводных скалах. Донный ландшафт был виден почти как днем, но теперь тут царило совсем другое настроение. Камни выросли до невообразимых размеров. Мне виделись на них призрачные лица и фигуры. Искры ноктилюков почти угасли. Лишь немногие организмы светились достаточно ярко для того, чтобы их было видно при луне. Рыбы исчезли. Когда над горизонтом поднимается луна, рыбаки знают, что сети вернутся пустыми. Эпилог. «И почему это вас так тянет в море?» – спрашивают нас часто практичные люди. Джорджа Мэлори спросили как-то, почему ему так хочется влезть на Эверест. Он ответил, потому что он существует. Этот ответ годится и для нас. Нам не дают покоя огромные толщи океанов, ожидающие своего изучения. Тот слой на суше, в котором сосредоточена основная масса наземной флоры и фауны, чрезвычайно мал, меньше человеческого роста. Жизненный простор океанов с их средней глубиной в 3600 метров больше, чем в 1000 раз превышает объем населенной наземной сферы. Я рассказал, как мы начали нырять просто из неодолимого любопытства. А потом увлеклись физиологией и техникой ныряния и постепенно пришли к аквалангу. Теперь нас влекут в глубины еще и проблемы океанографии. Мы стараемся открыть вход в колоссальную гидросферу, ибо предчувствуем близость эры морей. Издревле находились отдельные смельчаки, пытавшиеся проникнуть в глубины. Сэр Роберт Дэвис установил, что каждая эпоха расцвета в истории человека – рождало в частности проекты подводных дыхательных аппаратов, которые чаще всего исходили из задач свободного передвижения. Ассирийские барельефы рисуют нам неосуществимые на деле погружения под воду с запасом воздуха в мехах. Несколько проектов, увы, неприменимых, разработал Леонардо да Винчи. Наделенные богатым воображением, ремесленники времен Елизаветы ломали головы над кожаными водолазными костюмами. Они потерпели неудачу, потому что тогда исследование морей не было экономической необходимостью. Какое было на суше, скажем, появление паровоза Стефенсона или летательного аппарата братьев Райт. Нет, однако, сомнения, что человеку предстоит войти в море. Это просто неизбежно. Население Земли растет так быстро, и сухопутные резервы исчерпаны до такой степени, что нам придется искать средств к существованию в этом великом роге изобилия. Мясо и овощи, которые может поставлять море, имеют жизненное значение. Необходимость обращаться к минеральным и химическим ресурсам моря ясно вытекает из интенсивной политической и экономической борьбы вокруг нефтяных месторождений в области прибрежных отмелей, каковые встречаются не в одном только Техасе или Калифорнии. Лучшие образцы нашего автономного снаряжения помогли нам пройти всего лишь половину пути до нижней границы материковой отмели. Только когда научно-исследовательские центры и промышленность всерьез обратятся к этой проблеме, мы окажемся в состоянии проложить пути до самого края шельфа на 180-метровой глубине. Для этого потребуется гораздо более совершенное снаряжение, чем наш акваланг, примитивное приспособление, недостойное современного уровня науки. Мы верим, однако, что покорители материковой отмели добьются успеха.